закуриваю новую сигарету, а у меня просто хватает мозгов не повторять путь стереотипных кретинов из спецслужб, каких показывают во второсортном кино. Глава 26. 11 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Я закрыл за собой дверь в покой Элис, оставив внутри Малати. Закурил. Девочка без энтузиазма восприняла появление кого-то еще вместе со мной, а когда я произнес: «Познакомься, это доктор Малати», Пилла Элис и вовсе посмотрела на женщину враждебно. Но, кажется, обошлось. Малати говорила мягко, но без навязчивого дружелюбия. Конечно, любовью с первого слова девочка к ней не прониклась, но агрессии проявлять не стала. А Малати правильно обозначила свою цель. «Я здесь, чтобы помочь тебе сделать первые шаги на пути героя. Помочь освоиться со способностями и преодолеть затруднения». Не соврала ведь, нашла нужные слова. Убедившись, чтобы ничего из ряда вон выходящего не произойдет или сдержит себя под контролем, я их покинул. Девочка постоянно на меня косилась, и даже такой дуб в плане эмпатии, как я, понял, ей не хочется, чтобы я уходил. Однако Малати права, надо выводить девочку из зоны комфорта, а уж тем паче из клетки. Ко мне шла Чихару и, судя по выражению лица, не за тем, чтобы признаться в своих тайных теплых чувствах. «Где же та милашка с гетерохромией?» «Плохие новости?» – спросил я, когда японка оказалась достаточно близко. «Не думаю, что хорошие, Хёрт-сан», – ответила девушка. «Она все лучше понимала нашу кухню, уже начала ориентироваться в том, что хорошо, а что плохо. Пока вы были с Элис, прибыл вертолет. Мистер Смит, мисс Кильберг, мисс Диккинс и непредставившийся мужчина ждут в вашем кабинете. Да уж от этой троицы я хороших новостей не жду, а еще этот неизвестный четвертый. Надо во всем искать что-то хорошее». Хёрт-сан, заметив мое состояние, поддержала меня Чихару. «Например», со скепсисом спрашиваю, «они могли прибыть всем составом». Я хмыкнул. «Да, это было бы куда хуже. Будем радоваться мелочам. Пойдем, узнаем, с чем пожаловали дорогие гости». А гости уже хозяйничали в моей кабинете. Диккинс заняла мое место за столом, разве что бумаги мои не просматривала. Жест понятный, даже очевидный. Хочет вызвать у меня раздражение, заодно напомним, что они здесь главные, а я так, нанятый исполнитель. Вот только раздражение они у меня вызывают перманентно, а кто по итогу будет главным, мы еще посмотрим. Кильберг стояла у стола, тупя в телефон. Кажется, у них мода на одежду меньшего размера. Юбочный костюм тошнотворного фиолетового оттенка фасона, мини-юбка на Макси жопу. Эстетический кошмар. Хаммонд занял гостевое кресло и дружески мне улыбнулся. С кресла, впрочем, не подорвался. Строит из себя закадычного друга, осел. Неизвестный мужчина, нормального телосложения, белый, среднего роста, брюнет, стоял у стены за спиной финансиста. Выглядел мужчина безразличным, и, пару секунд всматриваясь в его лицо, я так его и не вспомнил. «Чихару, принеси мне кофе», — попросил я, демонстративно не интересуясь ни у кого, желают ли они напитки. «Стройте из себя начальников, ну так и командуйте сами. Чем обязан?» Сделав шаг от двери и остановившись, я закурил, и как мог, напустил на себя вид. «Я здесь работаю, а всякие припрутся и мешают. Во время нашей прошлой встречи мы как-то позабыли о твоем докладе, Джек», Диккинс в отместку приняла позу. «Я здесь власть», и замолчала, будто я должен догадаться, какой там доклад они ждут. «Можешь поискать на столе, лежит где-то там среди бумаг», проворчал. «Мальчишество, но скакать перед ними на задних лапках я не собирался. Сядут на шею, застегнут ошейник и свесят ножки». Женщина прищурилась, а я, выпустив тугую струю дыма, продолжил: «У меня полно работы, а вы пока только тратите мое время». «Так чем обязан?» – вмешалась Кильберг, решив, вероятно, не усугублять. «Как состояние объектов?» «Мать людей», – на автомате поправил я, терпимо. «Парни еще куда ни шло, с девочкой пока сложно. И еще не факт, что она станет психически здоровой и адекватной женщиной». «А способности?» – спросила мисс вице-президент. «Не до этого. Сейчас у нас другие приоритеты». Я покосился на Хаммонда, но тот изображал мебель. «Наверное, забыл яйца в прикроватной тумбочке. Приоритеты придется поменять». Диккинс поднялась и обошла стол, встав рядом с Кильберг. «Готовь детям суперкостюмы. Им предстоит выступить на пресс-конференции». Сделал два шага навстречу и выдохнул следующую струю дыма прямо в лицо обеим женщинам. Нет, это не обсуждается, Джек, Дипкинс ядовито улыбнулась. И это не срочно, Кейльберг вновь выступила добрым копом. Идет предвыборная гонка. Посмотри, она передала мне телефон. На экране сиял улыбкой Кевин Блэк, 14-я строчка в списке Forbes, оружейный бизнес, тяжелая промышленность, ручная мультимедийная компания, республиканец, правый либерал, но в крайности не уходит, насколько мне известно, лично не знаком, но мужик в последнее время активно лезет в медийное пространство, создавая себе позитивный образ, в скандалах не светился, за упорыванием косяков не замечен, повестку вертит на могучем органе, чем заработал широкую поддержку консервативного электората, кандидат в президенты. Это новая шутка демократической партии, металюди. Вы слышали этот бред? Герои из комиксов будут спасать Америку. Что дальше? Новая красная угроза? Русские хакеры, вмешавшиеся в подсчет голосов? Что еще придет в голову этому педику? Понятно, зачем ему своя медиакомпания. В наше время далеко не каждый может на всю страну назвать педика педиком. Сильно, никак не демонстрируя своих эмоций, оценил я ролик. Пожалуй, отдам за него свой голос. Хватит шуток, рыкнула Дипкинс. Блэк не будет финансировать твой проект, Джек, продолжила уговаривать меня Кейльберг, а просто отдаст детей ЦРУ, и ты это знаешь. А вот не уверен, так что аргумент мимо. Нам нужно, чтобы ты прекратила эти нападки, продолжила женщина. Не сейчас и не завтра. Мы специально проинформировали тебя заранее. Закуриваю следующую сигарету, потому что никаких слов, кроме матов, у меня нет. Заранее, черт подери, 2,5 месяца до дня выборов, значит, у меня всего 2, а то и меньше. Пришла Чехару, принесла мне кофе. На остальных даже не посмотрела, сразу убравшись за дверь. Многого от тебя не требуется, Хёрд, подхватила Дипкинс. Выйдут на сцену, покажут пару фокусов, скажут несколько слов благодарности Майклу за его поддержку. Такому можно и обезьяну научить за отведенный срок. Я обошел стол и сел в свое кресло. Поморщился, почувствовав запах женских духов. Проблема номер один. Показать мы можем только Сэма. Он контролирует способности и может сверкнуть молниями. Но это трюк на уровне ребят, что играются с электричеством. Вон в Нью-Йорке каждую неделю выступают. Дэвид пока может показать только пуленепробиваемость, а это не то, что подходит для демонстраций. Элис мы даже не можем выпустить из ее бункера. У тебя месяц, Хёрд, напомнила Дипкинс, отрабатывая оказанное тебе доверие. Вздохнул. Проблема номер два. Как только мы продемонстрируем супергероев, следующий вопрос, который зададут мистеру президенту. А когда супергерои начнут действовать? Правительство тратит на них деньги налогоплательщиков. Где экшены битвы со злодеями? Главное, выиграть выборы. Отмахнулась вице-президент. Потом они могут спрашивать что угодно. Ага, а еще через 4 года вы что делать будете? Проблема номер 3. Уже зная, какой будет ответ, я тем не менее собирался ее озвучить. Как только мы продемонстрируем своих металюдей, тем, у кого их нет, станет очень завидно. Все необходимое для создания службы безопасности у тебя есть. Полностью оправдала мои ожидания Кейльберг. Ты все равно собирался ее создавать. Будет стимул ускорить процесс. Я откинулся на спинку кресла. Я, конечно, не ожидал поддержки. Ты сам хотел самостоятельности, вот и получил в полный рост, злорадно улыбнулась Дипкинс. Но лелеял надежду, что вы хотя бы не будете вставлять мне палки в колеса. Не драматизируй, Хёрд, ответила вице-президент. Мы не требуем, чтобы твои детишки слетали на Луну или захватили Северную Корею. Всего лишь одно выступление на публику. Ты справишься. Кейльберг, вновь уставившись в телефон, добавила, на крайний случай это не обязательно должны быть сами дети, не все трое, если Элис пока недоступна, сообщи, мы сделаем запись на студии, наложим фонограмму, желательно этого избежать, но на крайний можем воспользоваться и такой лазейкой, мне сразу стало легче, но помни, Джеки, нависла над домной Дипкинс, провал неприемлем, не оправдаешь доверие, лишишься всего. Сделать все красиво в твоих же интересах. Понял, я нахмурился, промолчав. На слабо не ведусь еще со школы. Несколько секунд мы играли с вице-президентом в гляделки, пока она не улыбнулась, выпрямляясь. Смит, решай свои вопросы. Мы будем ждать тебя в вертолете. Да, сию минуту, подскочил финансист. Женщины покинули кабинет, и мы остались втроем. Джек, разреши тебе представить. Митчелл Макдир, брокер, финансист, финансовый консультант, специалист, почти такой же хороший, как и я. Это человек, которого я тебе обещал. Я хмуро посмотрел на Макдира. Тот отлип от стены и мрачно посмотрел на меня. Что-то мне подсказывало, что он не испытывает больших восторгов от своего назначения. Как я и думал, Хаммонд подсунул мне свинью. «Ну что же», – зашевелился Смит, – «я не могу заставлять дам ждать. Желаю вам обоим успеха, господа. Мы оба его игнорируем». Мистер Смит окончательно стушевался и поспешно покинул наше недружелюбное общество. Я кивнул на гостевое кресло. «Присаживайся, познакомимся». Митчелл отказываться не стал, сел. «Вижу неподдельный энтузиазм. Рассказывай, как тебя к нам занесло». Макдир молчал. «Слушай, умник, не порти мне настроение еще дальше. Или что, или я вызову двух ребят из охраны. Они возьмут тебя под ручки и устроят марафонский бег. Часов на 5, будут меняться, если устанут. И вот когда ты будешь готов к диалогу, мы продолжим. Хочешь?» Он поморщился. «Нет, ну так не строй из себя невестского, а то я ведь прозвище пущу на раз. И будешь ты с этого дня спящей царевной, или еще что-нибудь, не менее обидное. Думаешь, сложно испортить человеку жизнь, не прибегая к членовредительству?» Он поднял руки в жесте капитуляции. «Ладно, сдаюсь. Можешь звать меня просто Митч». Хаммонд умолчал маленький нюанс. «Меня арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Мое сотрудничество – гарантия моей свободы. А так бы я в гробу видал работать на правительство. А о супергероях что думаешь?» – хмыкнув, спросил я. «Что они не существуют. Но вы почему-то упорно делаете вид, что они есть». Поднимаюсь на ноги, кивая на дверь. «Пошли, познакомлю тебя. Парень, стреляющий молниями с рук, будет для тебя достаточной демонстрацией». Глава 27. 11 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Митч нервно курил. Демонстрация быстро сбила с него весь скептицизм. Сэм был рад зрителю. Метал молнии с обеих рук. Еще бы не пытался через каждую минуту принять крутую, как он думал, позу, вообще был бы чудом, а не ребенком, но никто не идеален. А ведь эти искорки, это не все, на что он способен. «Верно?» – спросил мужчина. «Макдир мне начинает нравиться. Он много чего мог спросить сейчас, но судя по вопросу, анализировал. Предположу, что пытался обозначить для себя масштабы сил Сэма и остальных. Способности Дэвида показывают динамику развития. Есть основания считать, что дети будут развиваться, становиться сильнее», — подтвердил. «Впрочем, девочка и сейчас выдает такое, что мало не покажется». Митч мрачно улыбнулся. «Бог умер. Теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек», — произнес финансист. Я удивился. Звучит, как какая-то цитата. «Откуда это? Ницше? Так говорил Заратустра», — пояснил Макдир. И выпрямился, встряхиваясь. «Хаммонд сказал, что ты работаешь с Троском. Лично не знаком, но наслышан». Он сделал глубокую затяжку. «Этот идиот, который мистер Смит». Митч презрительно скривился, выделив прозвище Хаммонда пальцами-кавычками, «думает, что крепко держит меня за горло. Хаммонд отличный финансист, именно он раскусил мои махинации, но в людях ничего не понимает». Мужчина улыбнулся мне. «Дело повернули так, что моя жена легко может перейти из свидетелей в обвиняемые, и тогда ей светит пожизненное, на пару со мной. На нас, помимо самой аферы, повесили угрозу национальной безопасности. Но если ты из ЦРУ, то знаешь, что ни я, ни она до тюрьмы можем и не дожить, а у нас маленький сын». Он докурил и выкинул сигарету. «И Хаммонд считает, что такой дамоклов меч сделает меня послушным». Митч хмыкнул еще более презрительно, а я поморщился, потому что понял, зачем Смит все это устроил. У него нет права голоса, всего лишь инструмент, мальчик на побегушках среди своего окружения в кабинете президента, удобный специалист в своем деле, но не более. Он видел во мне возможность набрать политические очки, потому и втирается в доверие. И Макдира, видимо, хочет использовать для чего-то подобного, точнее, хочет иметь своего человека, гарантированно не связанного с другими игроками. Вот только, как верно отметил Митч, психолог Хаммонд дерьмовый, и в лице Макдира обрел, если не врага, то кого-то близкого к нему, кретин. Зато он подогнал такого удобного человека мне, осталось лишь понять, насколько Макдир пригоден для работы и вербовки. Проблема в том, что он уже погорел на мошенничестве, так что за ним еще и следить надо. Как я и думал, Смит подложил мне свинью. Давай на чистоту, Митч, предложил я. Мужчина хмыкнул. Когда парень из ЦРУ говорит мне, давай на чистоту, я начинаю относиться к его словам с удвоенным подозрением. Самое опасное, что ты действительно можешь говорить правду, при этом скрывая свои реальные мотивы. Развел руками. Специфика профессии. Ты мне, по большому счету, не нужен. С финансами прекрасно справится Траск, как минимум точно не сделает нас банкротами. Митч кивнул, давая понять, что пока моим словам верит, и тем более мне не нужно, чтобы кто-то вставлял мне палки в колеса. Чем-то незаконным я заниматься не собираюсь, мне банально не до того. Хаммонд рассказал, из-за чего вообще поднялся вопрос о наблюдателе в твоем лице. Магдир отрицательно покачал головой. Слушал внимательно, молодец. Я рассказал ему о репутации супергероев и о мыслях Траска на тему продажи мерча. Да, понимаю, пустите это на самотек и не успеете оглянуться, как кто-нибудь снимет порно. Он поморщился. Да в любом случае снимут, и обязательно найдется дегенерат, что пришлет девочке ролик с ней же в главной роли. Меня передернуло от подобной перспективы, но знак хороший. Митч оценил перспективы, может и угрозу сможет осознать. Отлично, потому что понимают это не все. По итогу я хочу, Митч, чтобы ты просто мне не мешал, а если найдешь, чем быть полезным, то буду вообще счастлив. Не обещаю, что решу все твои проблемы. Пока, сам видел, у меня не хватит на это влияния, но, я сделал многозначительную паузу. Ключевое слово, пока. Он медленно кивнул. Я понял тебя, Джек, и замолчал. Гордый птиц, чтоб тебя. Надеюсь, мы сработаемся. Называй меня, сэр, для начала. Можешь осваиваться, а у меня полно работы. Оставив Митчелла осознавать свой новый статус, я двинулся обратно в административный блок. Сначала хотел позвонить Траску, но на пути мне попалась Пиллой. Женщина, возвращаясь в свой кабинет и держа в руках папку, выглядела глубоко погруженной в свои мысли. Малати, мой голос, для разнообразия, не заставил ее вздрогнуть, лишь вывел из задумчивости. Сэр, пальцы чуть сильнее сжали папку, но за спину она ее прятать не спешила. Значит, скрывать от меня ничего не собиралась. Как прошел разговор с Элис? Женщина непроизвольно погладила шею, жест усталости. Хуже, чем хотелось бы. Очевидно, девочка испытывает ко мне определенное недоверие, но я найду к ней подход. Враждебности и стремления совсем от меня оградиться она не проявила. Это хороший знак. Она не закрыта для новых контактов. Кивнул. Можешь радоваться, доктор. Сбудется твоя мечта. Выпустим мы Элис в люди во вполне обозримом будущем. Я бы даже сказал, в ближайшем. Малати ожидаемо напряглась, но она действительно растерялась. Буквально вчера мы спорили на эту тему, и вот такая лояльность с моей стороны. Наши герои должны принять участие в пресс-конференции, показать способности. Срок – несколько месяцев. Что? Она удивилась. Нет, нельзя. Да у одной Элис такой клубок комплексов и страхов в голове. А я еще с остальными даже не говорила, лишь ознакомилась с делами. Я бы мог просто сослаться на решение сверху. Простой ход, но не хочу, чтобы подчиненные считали меня собакой на коротком поводке у вышестоящих должностных лиц. Все, что происходит на базе, происходит по моему ведому и с моего согласия. Только так, это не обсуждается, доктор. И у нас есть, максимум, месяц на подготовку. А как вы сами сказали, Элис требуется выйти из ее клетки уже сейчас. Правильно? Да, но, у Малати явно было что возразить, но я ее оборвал. Вот и прекрасно. Работайте, доктор. Советую запастись кофе, на базе может образоваться дефицит. Оставив женщину переваривать новые вводные, завернул к Эдди. В этот раз парень был у себя один. Спенсер. Сэр, кадровик оторвался от компьютера. Я здесь мимоходом нашел двух великолепных пилотов. Есть опыт управления конвертопланом. Выдергивать? Я на секунду сбился с мысли. Так, пилоты. Да, выдергивай. Будем по своим делам летать на своем транспорте. Эдди потянулся к блокноту и черканул запись. А это по списку второй очереди. Парень указал на черную папку, опасно свисающую с края стола. Подошел, открыл, мельком посмотрел. Это не срочно, разберусь в кабинете. Хорошая работа, но сейчас бросай все. Есть срочный запрос. Спенсер на секунду замешкался, но быстро раскидал бумаги и папки перед собой по углам. Что-то полетело в ящики стола, что-то в картотеке, которыми успел обзавестись скаутер и кадровый аналитик. Открыв блокнот на новой странице, он вопросительно уставился на меня. Нашим супергероям срочно потребовались костюмы. Нужны люди, занимающиеся амуницией и личной бронезащитой. Но не на временный подряд, а нанять их на постоянной основе. Понимаешь задачу? Эдди задумался. А какой будет костюм? Что-то вроде облегающего спандикса. Отрицательно качаю головой. Нет, скорее функциональный тяжелый бронежилет. В идеале, герметичный, или хотя бы с системой дыхания. Эдди сделал несколько заметок в блокноте. И внешний дизайн? Спросил он. Меня пугало то, что крылось за этим вопросом, но пришлось кивнуть. Да, дизайнер потребуется. Я понял, сэр, закивал он, тут же делая еще какие-то записи. Работай. Но парень меня уже не слушал, воткнув в уши капельки наушников. Все, я здесь лишний. Вернулся в комнату, бросив папку на стол. Хотел бросить к остальным, но здесь успела навести свои порядки стерва Диккенс. Достаю телефон и набираю номер. Алекс отвечает не сразу. Джек, хорошие новости, я пристроил тех хакеров. Твоя секретарша, просто чудо. Может, твой скаутер мне такую же. В трубке послышалась возня. Келли, фу, плохая девочка, веди себя прилично, балаган. В общем, сайт уже работает. Ссылку я тебе отправлю, обрадовал меня Траск. Вздохнул, погладив переносицу. Алекс, один вопрос, а где ты их разместил? Пока в своем особняке, серверы там же поставил. Охрана сейчас из моих, но лучше бы тебе подобрать кого-нибудь. Ну, он замялся. Я понял, сделаю. Вешай все на заместителя и будь готов приехать сюда. Есть срочное дело. Траск хмыкнул. А что у нас не срочно? И что случилось? Он заинтересовался. Я кратко обрисовал ему ситуацию с пресс-конференцией. Вот же, Канада. Только я не понял, счастлив Алекс или возмущен. Дебют супергероя, это круто. По канонам надо начинать не с выступления перед камерой, а устроить потасовку с суперзлодеем. Алекс, вздыхаю, шучу. Я тебе зачем? Перешел он на деловой тон. Вряд ли чтобы писать речь для выступления. Костюмы. Тех, кто будет их проектировать, уже ищет Спенсер. Но за производство отвечать тебе, обрадовал я партнера. Ни слова больше. Такого я точно не пропущу. Пообещал Траск. Еще он рассказал о ходе строительных работ. Учитывая мои хотелки строители, даже бросая в дело все возможные и невозможные ресурсы, продвигались не очень быстро. Был составлен предварительный проект, проведены расчеты. Котлован уже закончили. Ямищу выкопали впечатляющую, а рядом росла куча песка, что пойдет под фундамент. Заодно похвастался ходом развертывания города. Только на стройке уже участвовало более 2000 человек, и Алекс обкатывал на них инфраструктуру будущего города. Как будут готовы инженеры, я вышлю за тобой транспорт, пообещал в конце разговора. Все, что мог сделать на текущий момент, сделал. Закурил и подтянул ближе папки с личными делами. Чихару застала меня за работой. Хёрд-сан, заглянула в дверь японка. Да, поднял на нее взгляд. На пропускной пункт приехала женщина. Она желает встретиться с вами. Назвалась Тиффани Милтон. Я медленно поднялся и потянулся к сигаретам. Вы ее знаете? Спросила Чихару, не понимая, как интерпретировать мою реакцию. Да, я ее знаю. Она, мать моего ребенка. Глава 28. 11 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Тиффани Милтон. Женщина стояла у машины, нервно перебирая сигареты в полупустой пачке, мыслями находясь в 700 милях восточнее этого захолустья, на берегу Атлантики. В своих воспоминаниях, все еще теплых, несмотря на минувшие годы, она была молоденькой дурочкой, какой легко вскружить голову парой улыбок и несколькими глупыми комплиментами. Мечтала о карьере певицы, обожала доктора Сэма Беккета и смеялась над подругами, помешавшимися на спортивных телепередачах. Он вернулся из первой боевой командировки в Панаме и потратил почти все деньги на Pontiac Firebird Transam Turbo. Очень гордился, что смог найти и купить довольно редкую и очень мощную тачку, на которой с удовольствием катал ее по ночным дорогам восточного побережья. Крутой парень в армейской форме, будто сошедший с обложки военного боевика, Хёрд вскружил ей голову, свел с ума и все далее по списку. Тиффани не была падка на мужчин в форме, но Джек сумел привлечь ее внимание, а дальше оно как-то само. Тогда она была глупенькой, не понимала, что именно стояло за коротким упоминанием командировки в Панаму. А ведь Джек, наверное, и не служил никогда в качестве обычного рядового солдата. Тиффани тогда не разбиралась в знаках различия, Ей просто нравилось, что военные с ближайшей базы относились к ее парню с некоторым пиететом. Прожив всю тогда еще короткую жизнь рядом с крупной узловой базой, где можно было встретить и морскую пехоту, и национальную гвардию, и солдат из других родов войск, Тиффани кое-что усвоила для себя. Рядовые солдатики подрывались при виде офицеров и шифровались от военной полиции. Старались как можно быстрее переодеться в гражданскую одежду и вообще не привлекать к себе лишнего внимания. Хёрд легко говорил с офицерами, и также легко отмахивался от военной полиции. А один раз даже уговорил двух своих друзей, пилотов, прокатить ее на военно-транспортном вертолете. Признался потом, что ему за выходку прилетело, но оно того стоило. И все бы хорошо, но планы на жизнь у Джека кардинально расходились с планами Тиффани. Хёрд собирался в следующую командировку. На прямой вопрос девушки ответил, что нацелился на отряд Дельта. Джек в тот период своей жизни любил войну. Та самая странная мужская любовь к адреналину, опасности и войне. В свободное время между свиданиями с ней он проходил курсы по управлению военной техникой. Регулярно бывал на стрельбище, отчего постоянно пах порохом, и ничем не интересовался. Джеку не было интересно кино, он не слушал нормальную музыку, безразлично относился к вещам. Зато два раза в день перебирал свою винтовку. Тиффани намекала на близкие отношения. Нет, не секс, этим они занимались практически с первого дня знакомства. И сначала думала, что Джек намеков не понимает. Сейчас-то Тиффани уверена, что все Хёрд понимал, но ему не были нужны серьезные отношения. И когда Тиффани призналась в большой и чистой любви, бойфренд изобразил полено и сослался на командировку. Оставил свой Понтиак на служебной стоянке базы, запрыгнул в самолет и улетел. Прилетел через полтора месяца. Мрачный, с перевязанной рукой, хвастался ранением и острой тягой к ее телу. Пробыл несколько дней, купил пару дорогих подарков и снова исчез. Почти год прошел в таком режиме. Хёрд прилетал, проводил с ней несколько дней, чтобы снова исчезнуть на месяц. Как Тиффани узнала позднее, Джек ее не обманывал, действительно влезая в одну командировку за другой. Адреналиновый маньяк. И в какой-то момент Тиффани придумала гениальный в своей простоте план. Забеременеть. Перестала принимать таблетки, подгадала момент и устроила ночь страсти, стимулируя любовника вновь и вновь наполнять ее своим семенем. Получилось с первого раза. В следующий его приезд ничего не сказала, решив выждать. Порадовала партнера, когда была уже на четвертом месяце. Вот только Хёрду не нужны были ни дети, ни семья. Молодой мужчина наорал на нее, напоминая, что его могут убить в любой момент, на что Тиффани предложила ему бросить армию. Это было концом отношений. Девушка рассказала все родителям, а те, в свою очередь, потребовали обратиться в суд. Хёрда выдернули из командировки, но он не хотел видеть ни ее, ни их будущего ребенка. Кто-то из его друзей нашел лазейку, рассмотрение дела отложили до рождения ребенка. Чтобы снизить стресс, Тиффани положили в армейский госпиталь, заставив Хёрда оплачивать банкет. И он платил. Роды. Родился красивый мальчик. После повторения суда, Тиффани злилась на Джека, и потому в судебном порядке запретила ему приближаться к сыну. Хёрд со своими дружками вывернулся от уплаты алиментов, расставшись со всем имуществом, которого у него было не так уж и много, старый дом в Техасе да машина. На 16 лет их пути разошлись, пока Тиффани не увидела Хёрда по телевизору, на пресс-конференции за одним столом с президентом. И женщина увидела в этом шанс. Шанс получить еще денег, много денег, ведь обычный человек не сидит за одним столом с первыми лицами государства. Но сначала следовало пустить в ход женские чары. Найти Хёрда оказалось непросто, пришлось тыкать в лицо разным должностным лицам подтверждение того, что он биологический отец ее ребенка. Результат это давало не всегда и не везде, но у Тиффани хватило упорства добиться желаемого. Боже, храни Америку и ее законы. Охрана на КПП пообещала сообщить о ее визите, категорически отказавшись пропустить на территорию базы. Указали на гостевую стоянку и попросили ждать. Тиффани пробовала перебирать в голове, как она будет общаться с Джеком, но постоянно уходила в воспоминания. И потому, когда через ворота к ней вышел высокий мужчина в длинной черной куртке, она немного растерялась. Время лишило Хёрда обаяния, что у него было в молодости. Казенное выражение мыслящего кирпича, что Тиффани встречала у бывших офицеров, перебравшихся на тыловые должности, отказывающихся помогать с поиском только потому, что она ему не жена, и формально никакого права задавать вопросы о действующем сотруднике спецслужб не имеет. Джек отталкивал одним своим видом, колким холодным взглядом, поджатыми, будто в недовольстве, губами. Он подошел на дистанцию 5 шагов, остановился, заглянув в салон машины. Запрет на общение с сыном он помнил. «Я приехала одна», — сообщила Тиффани. Хёрд достал сигареты и закурил. Женщина подошла ближе, также вкладывая в рот сигарету и ожидая, что он даст ей огня. Не дал. «Что тебе нужно?» Тиффани сделала глубокую затяжку и выдохнула дым ему в лицо. «Твой сын идет в колледж в следующем году. По решению суда штата Джорджия на основании федерального закона он не мой сын», — отрезал Джек. Женщина вздохнула. «Ты сам в этом виноват. Что тебе нужно?» — повторил Хёрд. «Стивен хочет поступить в Калифорнийский университет. Начало Тиффани. Удачи ему», — оборвал ее Хёрд. «Что тебе нужно от меня?» Женщина нахмурилась, но настойчиво продолжила. «Но не набрал вступительный балл для получения стипендии. Ты же не бросишь своего сына в такой ситуации?» Лицо Джека оставалось таким же безразлично недовольным. «Я лишен прав отцовства, он не мой сын. Всего лишь формальность», — ответила Тиффани. Хёрд промолчал. «Ты сидел с президентом за одним столом, Джек. Неужели так сложно хоть раз за всю жизнь сделать для своего сына такую малость? Пусть поступает туда, куда может. И Тиффани, ты уже отсудила у меня все, что могла. Я не хотел детей тогда, не хочу их и сейчас. Да плевать, что ты там хочешь, черт тебя подери», — крикнула Милтон. «У твоего сына проблема. Оторви ненадолго задницу от кресла и сделай милость. Окажи ему помощь. Где твой хваленое мужское достоинство?» Хёрд докурил и выбросил сигарету. «Все, что я тебе был должен, я отдал давным-давно, Тиффани». «Да как ты смеешь так говорить?» — взорвалась женщина. «Ты здесь ворочаешь миллионами, если не миллиардами, и не можешь ничем помочь собственному ребенку. Снова нас бросишь, прикроешься гребаной бумажкой, чтобы ничего не делать. Я прошу всего лишь ему помощь. Твоему сыну, черт возьми, не мне. Неужели в тебе нет вообще ничего человеческого?» Тлеющая в ее руке сигарета обожгла кожу. «Ай!» — женщина дернула рукой, выругалась. Со злости наступила на окурок и растерла. «Я не собираюсь нарушать закон, Тиффани. Не я установил требования к абитуриентам. Но ты можешь что-нибудь сделать», — возразила женщина. «Нет», — отрицательно качнул головой Хёрд. «Но ты через суд запретила мне общаться с сыном. Я не знаю ничего о нем, о его способностях, и потому не могу посоветовать учебное заведение, которое ему подойдет». «Да ты издеваешься». «Нет», — со все тем же спокойствием ответил Хёрд. «Все, чего я прошу, — помочь ему поступить в Калифорнийский университет». Неторопливо достав сигареты, Джек кивнул. «Я понял, чего ты хочешь. Подбери репетиторов. Я помогу оплатить дополнительные занятия. По одному репетитору на предмет. Лучше сразу присылай мне счета». Тиффани сначала облегченно выдохнула, почувствовав, что дело сдвинулось, но, осознав, что именно он сказал, разозлилась. «Серьезно, репетиторы, это, по-твоему, достойная помощь?» Мужчина кивнул. «Да, ты же сама сказала, что он хочет поступить в университет. Репетиторы помогут ему набрать необходимый балл. Хёрд, чтоб тебя, ты можешь просто сделать звонок и сказать, чтобы его приняли». Но тот лишь отрицательно покачал головой. «Нет, не могу». «Не можешь или не хочешь? Тебя что-то не устраивает?» — прищурился Хёрд. Милтон дернула головой, оглядела базу через сетчатый забор. «Этим ты занимаешься?» Джек промолчал. «Я слышала в новостях, детишки с суперспособностями», — презрительно бросила она и вновь заглянула в его глаза. «Ты тратишь на них столько времени и сил, вкладываешь столько ресурсов, а твоему сыну нужен только один звонок». Хёрд хмыкнул. «Правда, всего один звонок?» «Именно так», — кивнула Тиффани. Мужчина кивнул. «Хорошо, будет ему один звонок. Записывай номер». Она не поняла. «Какой номер?» «Мой номер», — ответил Хёрд. «Пусть позвонит и сам скажет, что хочет учиться в Калифорнийском университете. Тебе запрещено с ним говорить». Хёрд кивнул. «Правильно. Но ты хочешь, чтобы я пошел на превышение должностных полномочий? Так сделай мне одну уступку. Я прошу тебя ему помочь. Я предложил оплатить репетиторов, но тебе что-то не понравилось», — напомнил Джек. «Помощь по-настоящему», — зло крикнула Тиффани. Мужчина развел руками. «Это все, что я могу сделать, в рамках закона. Мы продолжим разговор в суде», — бросила Тиффани и, развернувшись, пошла к своей машине. Хёрд мрачно посмотрел ей вслед и сплюнул на землю. Глава 29. 12 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Приземление уже полноценно нашего конвертоплана внушало мне чувство глубокого спокойствия. Наблюдая за транспортом, я в очередной раз перебирал в уме досье двух офицеров, переброшенных ко мне, так сказать, в гости. Запрос на перевод я не оформлял, нужен личный разговор. Не дожидаясь полной остановки винтов, из открывшегося бокового люка на асфальт площадки по очереди спрыгнули двое. Дерек Фрост Вестбрук и Чейз Инсайт Уакер. Капитан Фрост четвертый год служит в Дельте, до этого, в 19-й группе специального назначения, 34 года, белый. Лейтенант Инсайт тоже служит четвертый год, а в Дельту перешел из 75-го полка рейнджеров, как и я в свое время, 31 год, мулат с мексиканской примесью. Как бы я ни крутил и ни вертел список задач, что буду ставить своим боевым подразделениям, в командиры мне нужны именно ребята из Дельты. Оба офицера сразу же направились ко мне. Вещей у них с собой не было, только ежедневная форма и табельное оружие. Независимо от результатов разговора, я отправлю их обратно, либо служить дальше, либо собираться и готовиться к переводу. «Сэр», — козырнул мне Фрост. Инсайт коротко кивнул. «Вас я знаю, господа. Джек Хёрд служил в 75-м рейнджеров, затем в Дельте, пока не перешел в САД». Уакер позволил себе намек на улыбку, встретив сослуживца. «Пройдем». Фрост был образцовым воякой, дисциплинирован, сдержан, серьезен, но в бою инициативен и изобретателен. Это было для меня важным критерием, едва ли не основным. Инсайт держал себя несколько расслабленно, насколько это позволено в Дельте. Пока шли, краем глаза увидел Дэвида с одним из коллег Малати. Восстанавливают школьное обучение. Мы с Пиллой так и не договорились насчет содержания программы обучения. Я настаивал на индивидуальной работе, Малати хотела создать школу, в которую наши подопечные ходили бы на общих условиях. Предложил ей заценить червя и ответить, какую школу она хочет воссоздать, Уинслоу или Аркадию. «Присаживайтесь», — указал я на свободные места, когда мы с офицерами зашли в кабинет. «Чай? Кофе?» Фрост отрицательно качнул головой. Инсайт скромничать не стал. «Содовую, сэр». Я набрал чехару. «Стакан содовой мне в кабинет». «Сейчас, Хёрд-сан», — отозвалась японка. На лицах офицеров не дрогнул ни один мускул, но их глаза выдавали интерес. «Месть за безобидную шутку», — коротко пояснил и перешел к делу. «Начну с общей ситуации. Как и сказал мистер президент, люди со сверхспособностями существуют.